весь как на елке. Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом. А это моя ученица. Без фамилии, без имени. Сияющие безумные глаза останавливаются на мне. Вы ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей. Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики. Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается, будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения. И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданные. Их много. Их слишком много. Он весь движение, руки простерты для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься в присядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности. Гумилев пододвигает ему кресло. «А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов». Белый кивает несколько раз. «Стихи? Да-да, непременно стихи, стихи — это хорошо!» Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание. Первым, как было условлено, читает Оцуп. «Спокойно, внятно, уверенно. О, жизнь моя!» Под говорливым кленом и солнцем проливным и легким небосклоном, быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь, быть может, ты сейчас, как облако, растаешь. Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить. Я был уверен, я ждал, и все же я удивлен, лучше, еще лучше, чем я думал. Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи, только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться. Дирижерский жест Гумилева в мою сторону. Теперь вы. Я встаю. Мы все всегда читали стихи стоя. И сейчас же начинаю. Всегда всему я здесь была чужая. Уж вечность без меня жила земля. Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух. Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения. Он весь приходит в движение, его глаза сверкают, голос звенит. «Инструментовка! Аллитерация!» «Вслушайтесь, вслушайтесь! Всегда всему я!» Ведь это я-у-я-ау-я. И вдруг, подняв к потолку руку, уже поет «Ау-я, аллилуйя». Он поворачивает Гумилеву бледное, восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза, как она могла. Сразу же, без подготовки, в первой же строчке «Аллилуйя». «Осанна Вышнему! Осанна Учителю!» Я слушаю. Казалось бы, я должна испытывать радость от этих похвал, но мне по-прежнему неловко. Мне от этих «Аллилуй» и «Осан» стыдно за себя, за него, за Гумилева. Не надо, не надо. Ведь я чувствую, я знаю... Он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал. Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую, как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть «Аллилуйя! Осанна!» Андрею Белому. торжественно-официальный голос Гумилева.